при станционном кафе. Как называлась эта станция? У финнов все названия такие замысловатые, что можно язык своротить. Вспомнил. Вайникалла. Да, именно так, Вайникалла. Первая остановка после нашей границы, после станции Лужайка. Долгая остановка, таможенный контроль, проверка виз. Финские таможенники, собственно, только одно досматривают — спиртное. Можно провести две бутылки водки и бутылку сухого вина. Все сверх того либо отбирают, либо велят вылить при них же. Какая-то милая игра, а не досмотр. Таможенники идут по вагонам, всматриваются в лица. Всех же не обыщешь. И вот они, смотря, высматривают потенциальных провозчиков лишней бутылки. Часто угадывают. Психологи как-никак. И тогда показываем чемоданы. Его ни разу не просили открыть чемоданы. Служебный паспорт тут роли не играет, корреспондентский аккредитаж тоже. Досматривают любого, кто покажется предрасположенным к бутылке. Тонкая игра, безобидный досмотр, но его ни разу не заподозрили. Он внушал доверие, можно было предположить, а так оно и было, что он вполне кредитоспособен, чтобы в Хельсинки, если нужно ему будет, купить эту самую водку. В 10 раз дороже, ну и что? Он может себе это позволить. Это угадывалось, и финские таможенники уважительно взглядывали на него. Да, Лужайка, Вайникалла. А почему привокзальная площадь в Хельсинки? А потому что там, в глубине этой площади, стоял старинный, самый старый хельсинский отель, от прошлого века дом. Все прочие дома на площади были много моложе, сверкали большими окнами и витринами. А этот был хмуроглаз, северным был жителем, толстенные стены умели держать тепло, когда еще печами и каминами отапливались гостиничные номера. Вспомнилось, добыла память, как назывался этот отель. Севра-отель. Так называли его хельсинцы по старинке, хотя надпись по полукружью ротонды над входом в отель была другой. Да, вспомнился этот отель. Здесь, в Красноводске, среди жарких ковров и с пыльной завесой за окнами от ураганного ветра. Но почему он именно вспомнился? Знаменский подсел к столу, вторя Самохину, забарабанил пальцами по гладкой поверхности, приметив на столе круглые пятна от стаканов. Этот письменный столик, оснащенный чернильным прибором времен еще довоенных, с бронзовыми крышечками на чернильницах и ручкой с пером, именно пером, носящим на себе следы чернильной закаменелости, наверняка не ведал ни единого письменного усилия своих постояльцев, но зато знал звон стаканов, заливался многожды и водкой, и коньяком, и, наверное, думал, что для того и придуман, чтобы на нем распивались крепкие, оставляющие следы напитки. Да, а сперва была выпивка. А как же, все начинается со звона стаканов, что здесь вот, что там вот. Но не в Севро-отеле, сперва не в нем. Смешно вспомнить, решили отобедать в клубе пожарных. В Хельсинки полно этих клубов по профессиям, по сути, обыкновенные ресторанчики. Но все-таки этот вот для студентов, этот для любителей духовой музыки, а есть и для актеров, есть и для землячеств, кто из Турку, кто из серединного Куопио, кто из самого северного, заполярного Ивало. Этот, где тогда встретились, был рестораном, полюбившимся пожарным. С ним были весьма состоятельные бизнесмены, 2 молодых человека одного с ним возраста, ну, чуть постарше, но один уже совладел крупной обойной фабрикой, а второй был крупным издателем. Был еще и третий, этот был представлен как человек из рабочих, а ныне профсоюзный деятель, веселый рыжебородый, неумолкаемый рассказчик, владевший худо английским, худо французским, худо русским, но смело управлявшийся всеми 3 языками, смело переводивший, поскольку бизнесмены твердо знали только свой финский, и лишь выпив, загомонили, и по-английски, и по-французски, да и по-русски тоже. Русский, как часто выяснялось, когда третья-четвертая шла рюмка, очень многие знали в Финляндии. Память у них усвоила этот язык, но память наша причудлива, часто придерживает свои знания, капризничает, хитрит.